Глава 66. Согласно газете, сенатор входил в торговую делегацию, состоявшую из представителей тех штатов, которые ждали выгоды от снижения налогов на импорт рыбы из северо-западной части Тихого океана и зерновых из Иллинойса, не содержащих генно-модифицированных организмов. После нескольких встреч с своими японскими коллегами Девлин должен дать пресс-конференцию в гостинице «Кейо Плаза» в Синдзюку. Томас прикинул, что если поторопиться, то успеет к самому концу. «Это случайное совпадение», — заметил Джим. «Возможно», — сказал Найт. Какое-то мгновение они изучали друг друга, игроки в покер, ищущие признаки блефа. «Ты не доверяешь мне до конца, ведь так?» — спросил Горнелл. «Да». «До конца не доверяю. Так почему же ты берешь меня с собой?» Томас рассмеялся и издал короткий смешок, лишенный веселья. «Называется слепой верой». Они больше не обмолвились ни словом, пока не добрались до гостиницы. В среднем налог на ввозимые соевые бобы, кукурузу и пшеницу составляет в Соединенных Штатах 12%. — сказал сенатор Девлин, устраивая поудобнее свою грузную тушу в кресле с полукруглой спинкой, стоявшем в гостиничном баре. — А знаете, чему равен японский аналог? — Томас покачал головой. — 50%, — сказал Девлин. — Это только базовая ставка. 72 так называемых мега-налога. Все вместе доходят до 100 и больше процентов от стоимости импорта. Вы можете в это поверить? Ввоз риса сдерживается на уровне 770 тысяч тонн, что составляет меньше 10% потребности страны. Мы говорим о свободном рынке, но это просто шутка. Японцы прям-таки преступно нечестно защищают собственное хромое сельское хозяйство. В общем, вот зачем я приехал сюда. — И только, — спросил Томас, наблюдая за Хейсом, который, как всегда, тенью следовал за сенатором, с непроницаемым лицом впитывая каждое его слово. — И только, — подтвердил Девлин. — Еще после вашей последней весточки я надеялся, что встречусь здесь с вами, — уступая, добавил он, тотчас же улыбнувшись так, что над квадратным подбородком сверкнули точенные белоснежные зубы. — Вы знали, что я направляюсь в Японию? — удивился Томас. — Я знал, что отец Эд побывал здесь. А вы идете по его следам. — сказал Девлин. — Что еще вам известно, господин сенатор? — спросил Найт. Джим неуютно заерзал. Девлин обвел взглядом зал, решая, что сказать, затем подался вперед. — Подробности отрывочные. Но ваш брат погиб в ходе контртеррористической операции. Вот почему все молчат. На Филиппинах нашли приют группировки воинствующих исламских фундаменталистов. Судя по всему, одна из них и стала целью. Я так и не смог установить, то ли МВБ считает, что отец Эд был каким-то образом связан с ними, то ли он просто оказался не в том месте, не в то время и попал под перекрестный огонь. Но в любом случае ситуация получается очень деликатной. Если ваш брат был доморощенным террористом, то правоохранительные органы постараются выяснить о нем все, прежде чем обнародовать эту информацию. — А если не был? — спросил Томас. — Значит, они наломали дров, — сказал Девлин. — Убили. Не просто частное лицо, но американского гражданина и священника. Только представьте себе, как все это может откликнуться. — Критика в прессе, — презрительно спросил Томас. — Вот чего не боятся. — В Вашингтоне этого боятся все, — горько усмехнулся Девлин. Ну и на что готовы пойти МВБ, чтобы сохранить это в тайне? Если вы хотите знать, попытались бы наши силовые ведомства вас устранить, чтобы скрыть свой провал, то забудьте об этом. Как-никак мы говорим об Америке. Опустив взгляд, Томас промолчал. Они шли к железнодорожному вокзалу с своим скудным багажом. Найд держал руки в карманах. Ну, спросил Джим. — Что ты думаешь на этот счет? — Не знаю, — неуверенно произнес Томас. — А ты? — Политики, — пожал плечами Джим. — Черт побери! К Кто может сказать, какие мысли у них в голове? Ты думаешь, Девлин лгал? Мне показалось, что он что-то недоговаривает, — ответил Горну. Кивнув, Томас вдруг остановился. — В чем дело? — поинтересовался Джим. Найт был в растерянности. Он достал из кармана клочок бумаги размером не больше почтовой марки и уже собирался выбросить его, но в самый последний момент спохватился и теперь разглядывал его. — Сенатор сунул тебе в карман записку? — изумленно произнес священник. — Не он, — пробормотал Томас, сбитый с толку не меньше его. — Это Куми. —